Глава 28. Черное озеро. На нижней ступени спиральной лестницы Уальд споткнулся, налетел на Конан Дойла и чуть не сбил с ног. «Ох!» — причитал он. «Я весь в пыли и паутине, кишащие пауками, а теперь еще пропахну трупным зловонием. Ужасная традиция — держать тела умерших в склепе. Когда я умру, пусть меня похоронят в цветущей оранжерее, а мои обожатели будут орошать ее слезами. Тихо, тихо!» Они напряженно вглядывались во мрак, пытаясь различить хоть что-нибудь. Вдалеке на землю упала крышка гроба. Кивнув в ту сторону, Конан Дойл схватил лампу, и они, крадучись, пошли на звук. Над открытым гробом нависала тень. Кто-то рылся в нем. «Шеймус Криган!» На соседней могильной плите стоял светильник. Спрятав раненую руку за жилет, Криган что-то искал. «Все кончено, Шеймус. Сдавайтесь!» Тот резко обернулся и поднял револьвер. Под мышкой простреленной руки он сжимал ворожейное зеркало. «Нет, вы меня не остановите. После стольких лет я, наконец, достиг цели. Какой? Вы хотите погибнуть? Мэрайя поможет. У меня ее зеркало». «Мэрайя?» Шеймус Криган стоял, накренившись в сторону. «Мэрайя говорила не только с Хоуп», — грустно усмехнулся он. Она приказала мне запереть леди в зеркальной комнате. Потом пообещала, что если я убью последнюю наследницу, ее проклятие завершится. Она вернется во плоти, и я, сын служанки, стану лордом и буду вместе с ней управлять имением Тракстон. — Управлять имением вместе с мертвой ведьмой? — повторил Уальд. — Мне все равно. Кто моя невеста? Ангел с неба или демон из ада, если я пью из хрустальных бокалов и ем из золотых тарелок? «Шеймус, вы потеряли много крови. Доверьтесь мне, пока я еще могу помочь. Чтобы вы отправили меня на виселицу?» — спросил он мрачно. Затем вскинул руку и выстрелил. Пуля отрикошетила от каменной плиты у ног Дойла и Уальда, и щебень полетел во все стороны. Шеймус убежал внутрь склепа. «Скорее, Оскар. Он истекает кровью. Напуган и растерян. Силы скоро покинут его. И склеп изменился со времен его детства. Выхода там уже нет». Друзья поспешили за прыгающим огоньком лампы. Шаги эхом отдавались от стен. Старые кости летели в стороны из-под ног, когда они достигли самых древних и мрачных ярусов склепа. Наконец Конан Дойл с Уальдом увидели Шеймуса на краю Черного озера. «Меня загнали в угол, как крысу», — произнес он сдавленным голосом, глядя на вздымающуюся поверхность. «Сдайтесь добровольно», — мягко предложил Конан Дойл. «Тогда вы сможете избежать виселицы». Шеймус Криган обернулся. Он и не думал огорчаться. Напротив его разбирал смех. Он поднял револьвер и прицелился в преследователей. «Я не сдамся двум таким идиотам, как вы. Мне суждено стать хозяином имения Тракстон. Так сказала Мэрайя». «Вы заблуждаетесь. Скоро силы покинут вас». «Нет!» Дикий крик заполнил весь склеп. Всего его трясло. «Это вы заблуждаетесь, мистер умник Конан Дойл. В 22 года я уехал из Ирландии и вернулся в Лондон. Необразованный юнец, без каких-либо связей, ни гроша за душой. Мне оставалось только податься в помощники к бродячему гипнотизеру. Он держал меня за тупого Мика, мальчика на побегушках. Однако я затаился, постепенно научился всему, украл его идею и пошел своей дорогой. Потом начались фальшивые сеансы. Горюющие родственники охотно расставались с денежками, лишь бы еще разок поговорить с усопшим. Их утешала мысль, что жизнь не заканчивается у кладбищенских ворот. Он хохотнул, и Конан Дойл понял, кто ударил его по затылку и сбросил в гроб Мэрайи. «Как низко!» — сказал Уальд. Шеймус плюнул ему под ноги. «Мне не повезло. Подобно некоторым родиться в обеспеченной семье, мистер Уальд... Я тоже родом из Дублина. Только с южного берега Лиффи, вы угадали, мы оба из себя кого-то строим, так что не вам меня судить. Черное озеро за его спиной клокотало и вздымалось, словно поднялся ветер. В роли медиума я заслужил доверие публики. Однажды на фальшивом сеансе я вызвал духа наставника. Как вы думаете, кто им оказался? Мэрайя Тракстон. Она вспомнила зеркальную комнату и пообещала: если разыщу дорогу висельников, откопаю гроб, развяжу ей руки, то стану хозяином имения Тракстон. Только нужно избавиться от наследницы, тогда проклятие Мэрайи исполнится, и она воскреснет во плоти. И Шеймус истерически рассмеялся. Он едва стоял на ногах, с трудом удерживая револьвер. Конан Дойл покосился на друга, словно спрашивал, может, схватим его? Уальд предостерегающе покачал головой. Убийство Хоуп Тракстон следовало подстроить в людном месте, чтобы не навлечь на себя или на мою мать подозрений. И вот как-то я наткнулся в Стрэнде на рассказ о блестящем детективе-консультанте. Автор писал о раскрытии преступлений с такой фантазией, что лучшего убийцы было не найти. Парадокс, да и только. Когда вы оказались невосприимчивы к гипнозу, я решил, все пропало. Но тут снова вмешалась судьба. Конан Дойл оказался столь любезен, что предоставил мне на блюдечке орудие убийства и исполнителя, своего друга Оскара Уальда, самый удобный объект для внушения, вариант беспроигрышный. Ни один суд не заподозрит меня. Это Уальд выстрелил девушке в грудь при куче свидетелей. Она все еще жива, — спокойно заметил Конан Дойл. Шеймус Криган вздрогнул, как от пощечины, и снова надел маску циника. — Ложь! Я сам видел два дымящихся отверстия от пуль. Они задели только платье, а на коже не царапины. — Не может быть! — Согласен. Невозможно без вмешательства сверхъестественных сил. Взгляд Шеймуса дико заметался по склепу. — Мэрайя! — произнес он так, будто получил поддых. Она не сдержала слова Шеймус. Она обманула и вас, и Хоуп. Мэрайя — призрак, одержимый злобой. У нее одна цель — вредить живым. Откопав гроб и развязав ей руки, вы подписали себе приговор. Черное озеро отступило, будто сглотнуло, а затем срыгнуло газом, взметнув фонтан мелких брызг противной слизи, которые упали прямо на людей. Шеймус как-то неуверенно рассмеялся. «Еще одна гениальная выдумка, доктор Дайл!» «На этот раз вы просчитались!» Он вытер смоляные капли с лица здоровой рукой. «У меня осталось 3 пули, а вас только 2!» Он прицелился в Конан Дойла, рука жутко тряслась. «Проклятие! Мэрайи исполнится!» Черное озеро изрыгнуло большой пузырь газа и набежало кипящим прибоем к ногам Шеймуса. Он качнулся, стараясь удержать равновесие, но волна сбила его с ног. Револьвер выскользнул и со стуком упал на каменные плиты. Ворожейное зеркало откатилось в сторону. Молотя воздух руками, Криган с громким всплеском рухнул в озеро. На долю секунды погрузился в пучину, вынырнул, задыхаясь и отплевываясь, к рукавам его липла черная грязь. Вся эта жижа вздымалась и бурлила, как будто каменного зверя тошнило от плохо переваренной пищи. Напрасно друзья бросились к краю озера. Они не могли дотянуться до Шеймуса. Оставалось только в ужасе наблюдать, как воронка засасывает его вниз головой. Он захлебывался, пуская пузыри, пока не исчез совсем. Невозмутимую гладь озера нарушала лишь струйка пузырьков. Все было кончено. — Господи! — промолвил Конан Дойл. — Как это ужасно! — Да, — согласился Уальд. — Коричневые ботинки с белыми подошвами, полная вескусица. Они побрели обратно по наклонному полу склепа. Уайлд держал светильник, Конан Дойл — револьвер и зеркальце. Лязгнул затвор дробовика. Друзья замерли. Луч выхватил из мрака грозную фигуру миссис Криган. Предусмотрительно потушив свою лампу, она дожидалась в темноте с заряженным ружьем под мышкой. — Вы убили моего Шеймуса! — друзья переглянулись. — Мы пытались остановить его, а потом он упал в озеро, — сказал Уайльд. Ее глаза блестели от слез. Рот угрюмо скривился. — Проклятый дом! Забрал у меня все — молодость, любовь, надежду и единственного сына! «А что вы взяли взамен?» — спросил Конан Дойл без тени сочувствия. «Это вы столкнули леди Тракстон с лестницы?» Глаза костелянши горели ненавистью. «Она не любила его так, как я. Это я смогла родить ему сына, а она нет». Конан Дойла поразила внезапная догадка. «Леди Тракстон в то время ждала ребенка?» Миссис Криган выпучила глаза и плотно сжала губы. Паутина лжи и убийств понемногу начала распутываться у шотландца в голове. «Эдмунд Тракстон не пропал на болотах, верно? Ах, вы грязная английская ищейка! Закройте свой рот!» «А потом вы сговорились убить Хоуп Трактон», — добавил Вальд. «Наверняка ваша идея, а не Шеймуса». «Говорят, исповедь спасает душу». «Вот вам мое покаяние из обоих стволов!» Она снова прицелилась. «Отправляйтесь в ад следом за мной!» «Оскар, ложись!» — крикнул Конан Дойл. И они бросились на каменный пол. Оглушительный выстрел разорвал на куски прогнивший гроб. Сверху посыпался град из осколков костей и клочьев разложившейся плоти. Миссис Криган отшатнулась назад, с трудом удержалась на ногах и двинулась на своих врагов. Конан Дойл попытался поднять оброненный револьвер. Костелянша подскочила к нему и наступила на руку. Черный зев ружья навис прямо над его лицом. «Теперь-то она не промахнется». «Ступай за Шеймусом в озеро!» — прошипела старуха. Раздался выстрел. Голова миссис Криган дернулась, зрачки расширились, из носа хлынула кровь. Глаза затуманились и сделались безжизненными, и костелянша рухнула лицом на камни. Поднявшись на ноги, друзья увидели ее раздробленный затылок. В ушах звенело от пальбы. Из тени кто-то скользнул к ним. Под светом лампы фантом обрел человеческий облик, только маска скрывала лицо.